Это была большая каменная дверь, окованная железом, с зарешеченным окном. Обычная тюремная дверь. Соня оглядела комнату. Обычная камера. Комнатушка без окон. Свет будто бы падает с потолка, но света этого мало. Единственное, что здесь похоже на окно, это решетка на двери. А вот и еще одна дверца, но вряд ли она ведет наружу. Скорее, в какое-нибудь подобие санузла. «Кларина, вы что? Зачем вы это делаете? Вы же всегда...» Соня хотела сказать «были на моей стороне», но сейчас усомнилась, точно ли на ее. Да, Кларина помогала ей с самого начала, подсказывала, давала советы и вроде как неплохо относилась. Но в последнее время Соня все чаще чувствовала холодок, который нет-нет, да и проскальзывал. Ну а то, как она среагировала на ее возвращение, это и вовсе нельзя назвать доброжелательным отношением. Нет, Кларина всегда была на стороне Люксена и терпела Соню только потому, что Соня тоже была на его стороне. Понимание пришло быстро. Когда ты вдруг оказываешься запертой в тюремной камере, это здорово влияет на скорость мышления. Жаль только, поздно. Оракул говорил не про Анечку. Чертов оракул говорил про Кларину. Это с ней она советовалась. Это ее считала своим близким человеком. Это в ней ни минуты не сомневалась. И именно она оказалась тем, кто предал ее. Соня справедливо проиграла в состязании. Оракул давал ей шанс все выяснить и выйти победительницей. Поговори она с Анечкой на чистоту, они бы очень быстро выяснили, кого на самом деле ей следует опасаться, и она бы не оказалась сейчас там, где оказалась. Так и бывает. То, что она считала ужасной несправедливостью, на самом деле было хорошей возможностью. Но кто станет рассматривать возможности, если можно с головой закопаться в обиду и жалеть себя? «Что вы делаете? Зачем?» «Я спасаю принца от величайшей ошибки и величайшего позора в его жизни», — с пафосом произнесла Кларина. «Это я, что ли, позор?» Слышать такое неприятно. Впрочем, не более неприятно, чем быть похищенной и спрятанной в лесу. «Если бы ты больше читала о нашем мире, да хотя бы о нашем королевстве и его традициях, то уже и сама бы догадалась». Еще камешек в ее огород. Ну да ничего, переживет. Лишь бы у Кларины не пропало желание говорить. С тем, кто готов общаться, можно договориться. Наверное. «Если кто-то из принцесс не является на арену в начале турнира, дальнейшее состязание проходит без нее. Но если она отсутствует, когда уже прошла половина состязаний или больше, турнир переносится. Обычно на год». Соня облегченно выдохнула. Если честно, она опасалась худшего. Когда тебя вот так вероломно увозят и запирают в избушке посреди чащи, сразу начинаешь думать всякое и даже за жизнь свою опасаться. Но если Кларина просто хочет сжульничать, нехорошо, конечно, и Соня вовсе не собирается этим пользоваться, но, по крайней мере, не так страшно. «А через год, полагаю, овдовевший принц уже перестанет быть безутешным и найдет себе достойную супругу». «Постойте, овдовевший кто?» Соня еще надеялась, что она ослышалась. «Принц Люксен, конечно. Не думала же ты, что я позволю тебе все испортить». Соня потеряла дар речи. Но он ей особенно был и не нужен. Кларина продолжала говорить сама. И ведь я же всю дорогу пыталась тебе помочь, подсказывала, убрала с дороги дуру Лиску, организовала неприятности для Катерины. Единственное, что тебе нужно было делать, это готовиться к турниру и не лезть ни в свои дела. Кажется, Кларина искренне сокрушалась, что из Сони получилась такая бестолковая союзница. Но нет же! Ты все сделала наоборот. Занималась чем угодно, только не учебой. А в довершение всего умудрилась связаться с Изабеллой и провалиться в свой мир. Но даже после этого я не перестала тебе помогать. Подсунула корявый артефакт Аньке. Так это тоже вы? Кларина посмотрела на нее почти укоризненно. А кому ты еще нужна? Помогать тебе? Но теперь приходится признать, ты безнадежна. Ничего не получится. Сделать из тебя королеву не смогу даже я. Но что я могу сделать, так это помочь Люксену от тебя избавиться. Только он один достоин короны. С чего бы это вдруг вы стали беспокоиться о короне? Вам-то до нее какое дело? Руководи поварешками, да горничных шпыняй. «Мне Алексен как родной!» — взвизгнула Кларина. «Да нет!» — Соня вдруг поняла, в чем дело. «Это ведь не он вам как родной, а вы ему как родная. Останется Алексен на царстве, и вы по-прежнему будете заправлять всем в замке. А сменит его кто-нибудь? Новая супруга возьмется сама порядки наводить». Что Катерина, что Лизавета вас не особенно жалуют. Так что быстро уговорили бы мужей отправить вас подальше, да заменить кем-нибудь. Анечка — девушка бойкая и практичная. Она сразу начала бы сама во все вникать и указания вам раздавать. И только попробовали бы вы ее не послушаться. Нет, единственный ваш вариант, чтобы принцессой стала жена Люксена. Причем желательно такая, вроде меня, чтобы в рот вам смотрела, да слова поперек не сказала. «Соображаешь», — кивнула Кларина. «Я с самого начала поняла, что ты не дура. Мы бы с тобой ужились. Мне даже жаль немного, что так вышло. Люк к тебе привязался. Да и мне твоих выходок будет не хватать. Но прости». «Отдать замок в чужие руки я не могу, так что...» Кларина засобиралась уходить. «Так что же вы будете делать? Что со мной будет? Дня три посидишь здесь. Пока тебя будут искать, да турнир откладывать надо, чтобы маги отвечали, что ты жива. А потом уже будет не надо. Так что не обессудь». И Кларина, избегая смотреть ей в глаза, отвернулась и быстро вышла из избушки. Соня потерла кольцо. Ну что ж, Люксен был прав. Следить за ней все-таки не мешало. Хорошо, что в результате они пришли к согласию, и теперь магическое передающее устройство у нее на пальце, так что можно... вытянуться на этой ужасно неудобной кровати и ждать, пока прекрасный принц явится спасать свою принцессу из заточения. Она улеглась на кровать и уснула, в расчете на то, что когда она проснется, Люксен будет рядом. Когда она проснулась, в комнате стоял все тот же полумрак. Сколько Соня проспала, она не знала. В комнате без окон и без часов как можно следить за временем? Правильно, никак. Единственное, что изменилось, появилось чувство голода, а значит, времени прошло уже порядком. Возможно, теперь даже утро. И где же Люксен? Почему не торопится за ней? Что ему сказала злобная тетка, которой он доверяет чуть ли не как самому себе? Объявила, что Соня снова решила отправиться в свой мир. В такое он бы и не поверил. Да и вообще после их бурного перемирия, после долгих разговоров вечерами о том о сём. А помните, как мы на облаке? А как вы сказали, список писать? Как вообще до такого можно было додуматься?» И его виноватая улыбка. «Да я и не думал особенно, но, поверьте, я хотел как лучше». И Соня улыбалась. «Так и бывает, хотел как лучше, а получилось... А ведь и получилось как лучше!» Каким бы долгим и извилистым ни был путь Люксена к ее сердцу, он достиг своей цели. Во всех мирах у Сони нет человека ближе. Так что убедить мужа в том, что она добровольно решила его покинуть, у вредной тетки не получится. А значит, принца можно ждать с минуты на минуту. Дверь в домик с громким лязгом отворилась. Соня подскочила на своей узкой кровати, готовая встречать Люксена, но, увы, это был вовсе не принц, а ее похитительница. В руках у нее какой-то сверток. Кларина отворила решетчатое окошко. «Вот, возьми!» «Что здесь?» «А сама как думаешь? Еду тебе принесла, хозяйственная ты наша. Или думаешь, позволю тебе самой готовить? Уж не знаю, что хорошего ты нашла в кастрюльках и поварёшках, но с ними можешь попрощаться». «Так это вы мою кухню испортили», — догадалась Соня. «Ну зачем?» «Дорогуша, в замке стены имеют уши, и эти уши мои. Если ты посреди замка обещаешь Катерине, что выведешь на чистую воду того, кто ее в заговорщице определил, то у меня нет выбора. Надо принимать меры. Тем более, что испытание магией уже прошло». Брать что-то из рук похитительницы не хотелось, но и умереть от голода, не дождавшись помощи, тоже. Так что Соня развернула свертки. Еда вкусная. Другой на королевской кухне и не делают. Проверять ее камнем Соня не стала. Вряд ли Кларина станет ее травить раньше времени. К тому же камня у Сони попросту нет. «Как там принц?» — задала она главный вопрос. По ее подсчетам, давно уже должен был ее найти да припроводить назад в замок. Кларина помрачнела. «Плохо. Очень переживает. Всех магов к делу привлек, все тебя ищут, да только не найдут». Соня автоматически потерла кольцо на пальце. «Как же не найдут, если должны найти?» Кларина проследила ее жест. «Неужто артефакт какой заговоренный?» Она вскинула бровь. «Я так и думала. Люксен позаботился. Не надейся, не поможет. Домик этот из горюн камня построен, и внутри никакая магия не действует, и наружу не просочится. Так что если оттуда ждешь помощи, то не жди». Это плохая новость. Отвратительное, худшее на сегодня. «А вы ведь и правда к нему неплохо относитесь. Что ж своего любимца так страдать заставляете? Видите же, что плохо ему без меня, что любит он меня. Отпустите, а я никому не расскажу». «За дуру меня держишь», — усмехнулась Кларина. «Это ты зря. Уж кем-кем, а дурой я никогда не была. Что любит, это, конечно, плохо. Да только сегодня любит, а через годик после того, как похороны твои отгуляем, уже и забывать начнет. А что, живым живое. Так и появится какая-нибудь девочка хорошая, с глазками ясными. Конечно, в светлой памяти ты навсегда останешься». Соня похолодела. Так похоже на правду то, что говорит сейчас Кларина. Ее похитительница засобиралась. «Миски складывай в узел, да давай сюда. Некогда мне тут с тобой торчать». «А если не отдам?» «Так и будешь сидеть с пустыми. В другой раз не принесу еды. Все равно тебе через 2 дня помирать. Только продукты перевожу». Убедительно. Соня быстро стала складывать посуду, а Кларина продолжала. «Трудно мне надолго из дворца отлучаться. Там сейчас такой бедлам. Принцесса, знаешь ли, пропала. Все ищут». «Оставь мне хоть что-нибудь», — взмолилась Соня, уцепившись в край лепешки. «Легко, думаешь, тут сидеть одной в темноте, да еще и голодной». Кларина заколебалась, но потом махнула рукой, схватила узел, плотно закрыла окошко и вышла. Новости со всех сторон плохие. И лишь одна хорошая. Краюху хлеба Соня отвоевала, потому что была у нее одна идея. Убедившись в том, что Кларина, лязгнув тяжелой дверью, ушла, Соня приступила к выполнению своего плана. План очень простой по сути, но сложный по реализации. Она сняла колечко с пальца, сунула его внутрь лепешки и крепко сжала. Потом покрутила ее, потрясла. Не вывалится ли? Колечко не вывалилось. Ура! Вот, собственно, и все. Дело сделано. Теперь оставалось самое простое. Когда Кларина придет ее кормить в следующий раз, подменить лепешку и ждать. Ждать, когда она вынесет кольцо за пределы антимагического домика, и волшебный жучок-маячок заработает. Что будет дальше? Скорее всего, Кларина двинется в замок. Она еще будет в пути, когда принц обнаружит свою супругу. Ну, не супругу, конечно, а ее кольцо, но на тот момент он знать этого не будет и выскочит ее встречать. Только вместо супруги обнаружит Кларину с колечком в краюхе хлеба и уж точно задаст домоправительнице несколько вопросов. И то и ничего не останется, кроме как признаться, куда она дела принцессу. Но заботы Сони еще не закончились. Кольцо-то она пристроила, это она со всех сторон молодец. Но беда в том, что Кларина уже видела на ней волшебный артефакт. А ну как вредная тетка обратит внимание, что на руке у пленницы больше нет украшения. Это может все испортить. Однако и тут Соня знала, что делать. Хорошо, что она все-таки поддалась общему для всех женщин желанию наряжаться и украшаться. Хорошо, что подобрала к своему колечку сережки в тон, такие же золотые с зелеными камешками. Теперь из этого можно что-то сделать. Соня распустила волосы, чтобы прикрыть уши, и сняла серьги. Часов у нее не было, так что она не знала, сколько провозилась, чтобы согнуть-разогнуть вроде бы мягкий, но не такой уже и послушный металл. Сделать это руками практически невозможно. Но если прислонить к спинке кровати, да пристукнуть каблуком туфли, то в принципе... После долгих мук и стараний у нее получилось. Конечно, назвать то, что вышло, произведением ювелирного искусства, вряд ли бы у кого повернулся язык. Но если нацепить это на палец и не особенно присматриваться, можно не сомневаться. Какое-то колечко с зеленым камешком в наличии. Вот и славно. Вторую серьгу Соня на всякий случай спрятала в кармашек в складках платья. Переставила стул так, чтобы сидеть боком к двери, а, следовательно, и к Кларине. Если усесться совсем уж спиной, это будет подозрительно. Она готова. Время шло. В ее камере ничего не менялось, и Соня снова не представляла, что там снаружи. Уже вечер? Еще утро? Следует ли ждать Кларину в следующую минуту или уже забыть об этом? Есть хотелось нестерпимо. Соня достала из кармана лепешку, отщипнула микроскопический кусочек и потянула его в рот. Конечно, голод этим не перебьешь, а наоборот усилишь. Начинающий подсыхать кусочек лепешки, не бог весть какой деликатес, но Соне он сейчас казался пределом мечтаний. Она отщипнула еще немножко, потом вздохнула и сунула лепешку обратно в карман. Вот так и девушки, мечтающие похудеть, не могут отказаться от мучного, пусть даже на кону будет стоять их собственная жизнь. Соня вздохнула. А сейчас ведь и правда на кону ее жизнь. «Лежи спокойно», — фаршированный колечком хлеб. «Лучше уж попытаться уснуть. Так есть хочется меньше».